40 понятий, указывающих на ум красного разлива увеличения. Первое. Страсть присвоения. Ум, жаждущий завладеть еще не обретенным объектом. Второе. Цепляние. Ум, привязанный к уже обретенному объекту. Третье. Сильная радость. Ум, радующийся при встрече с привлекательным. Четвертое. Средняя радость. Пятое. Слабая радость. Шестое. Веселье. Радость ума, овладевшего желанным объектом. Седьмое. Счастье. Радость ума, снова и снова постигающего обретенный объект и желание. Восьмое. Изумление. Ум, увидевший объект, который раньше не встречал. Девятое. Возбуждение. Ум, взволнованный восприятием привлекательного объекта. Десятое. Удовлетворение. Ум, насыщенный постижением приятного объекта. Одиннадцатое. Желание обнимать. Двенадцатое. Желание целовать. Тринадцатое. Желание сосать. Четырнадцатое. Устойчивость ум неизменного содержания. Пятнадцатое. Усилие. Ум, стремящийся к добродетели. Шестнадцатое. Гордыня. Ум высокого самомнения. Взгляд свысока. Семнадцатое. Активность. Ум, жаждущий деятельности. Восемнадцатое. Разбойный настрой. Ум, желающий награбить богатство. Девятнадцатое. Насилие. Стремление покорить, подавить других. Двадцатое. Духовная радость. Ум, привыкающий к пути добродетели. Двадцать первое. Сильная врожденная самоуверенность, порождающая пороки. Двадцать второе. Средняя врожденная самоуверенность. Двадцать третье. Слабая врожденная самоуверенность. Двадцать четвертое. Горячность. Желание беспричинно спорить с более сильным противником. Двадцать пятое. Заигрывание. Ум, вступающий в игры при виде привлекательного объекта. Двадцать шестое. Гневный настрой. Возмущенный ум. Двадцать седьмое. Благонамеренность. Ум, жаждущий вкладывать усилия в добродеяние. Двадцать восьмое. Прямота и честность. Ум, желающий внести ясность, правдиво излагающий факты другим. Двадцать девятое. Кривда. Ум, желающий запутать других, используя подтасовку фактов. Тридцатое. Целеустремленность. Ум, точно знающий, чего хочет. Тридцать первое. Непривязанность. Ум, не стремящийся удержать объект. Тридцать второе. Щедрость даяния. Ум, желающий раздать все, чем владеет. Тридцать третье. Нравоучительность. Ум, желающий убедить ленивых практиковать дхарму. Тридцать четвертое. Победный настрой. Ум, преисполненный решимости разбить таких врагов, как заблуждение. Тридцать пятое. Бесстыдство. Ум, совершающий проступки вопреки собственному неодобрению или религиозным нормам. Тридцать шестое. Притворство. Ум, лицемерно вводящий других в заблуждение. Тридцать седьмое. Добросовестность. Тридцать восьмое. Испорченность. Ум, свыкшийся с дурными взглядами. Тридцать девятое. Злобность. Ум, стремящийся навредить другим. Сороковое. Лживость. Бесчестный, изворотливый ум.